Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Василий Тшукшин. Позови меня вдаль светлую. Долго я стою, буду тут возиться. У меня тоже уж сил никаких нет. Вот так, потихонечку. Вот. Ой, дурочка. Ну, моя хорошая, давай, Петечка. Так. Разгорайся. Вот, видите ли, она устала, а я не устала. Утомилась, очень ты утомилась. Так, вот на тебе пару сухих полешек. Ну, вот так. Хорошо, когда в доме тепло. Что-то я вроде собралась писать кому-то. Надо бы Маше написать письмо. Господи, хоть приехал немножко со мной бы. Побыла здесь. Уже делала бумагу-то. Ой, господи, это ученик-то. Там ручку делал. Где бумага? Ну что за парень? Ничего не могу найти в доме. А что за письмо-то? Это Коля своим красавицам писал. Дорогая доченька Оля, слышал твой голосок, и вот пишу тебе маленькое письмишко. Молодцы, что позвонили. Хожу весь день под впечатлением ваших голосов. Поцелуй маму. Повторяюсь, скорее подрастайте. Буду счастлив показать вам. Родные нашу прекрасную Россию. Очень хочу, чтобы вы любили ее больше всего на свете. Даже больше, чем меня и маму, потому что тогда и нас не забудете. Мы с мамой старались работать для нее. И, может быть, нам удастся быть хоть крошечку полезным ей. Дай нам Бог всем здоровья. И целую тебя в дорогие, хитренькие глазки, пап. Растревожил душу. Ой. Ничего. Как же ты хорошо играешь, Витька. Витька, ты смотри, кто к нам едет-то. Что? Ой, разошелся. Здорово, Груш. Привет, Коль. Как вы тут живете? Да ничего, помаленьку. Коль, проходи. Как здесь там? Ничего. Вот я привез вам тут. Ага. Витька, где? Ну, уроки учат. Ой. Ну, здорово, Витька. Здравствуй, Коль. Как ты? Ну, сладу нет, не слушается и все. Совсем парень выпрягся. Ну, что же это, Витька? Ну что же ты, ну так же не годится, ведь. Что ж дальше-то будет, если ты уж сейчас что-то чего утворяешь? Ведь матери-то одной трудно с тобой, ну как же ты это не поймешь? Да а? Ни дьявола не понимает. На днях чего удумал? Взял до соседской свиньи глаз выбил. Глаз? Ну, ветеринар сосед-то. Ну ладно, мужик добрый, не пошел никуда жаловаться. А то было бы дело. Так зачем же ты глаз-то выбил, а? Витька, ну? Я спрашиваю, зачем глаз-то свинья выбил? Да я нечаянно. Я нечаянно. Я знаю, как нечаянно, нечаянно. Ну, ты понимаешь, я его все в пример ставлю, этого ветеринара-то. Да. Ну, выучился человек, теперь живет, поживает. В доме только живой воды, наверное, нет. Бери, мол, пример, приглядывайся. А этот его не взлюбил. Да при чем же здесь животное, если тебе человек не поглянулся? Вот. Витька. Ну? Разве можно такие вещи делать? Да ты что, живодер, что ли? Папа родимый, набычится и с места не сдвинешь. Он-то где сейчас, не слышно? Да где, у него дорог много, и все веселые. Алимент шлет? Да шлет. Ах, Витька, Витька, Витька, ну что же ты так живешь-то, Витька, а? Вить? Ну? Чего молчишь, ну? Я читаю. Ну что ты мне очки-то втираешь, читает он. Что ты читаешь-то? Так. Так кто ж задачник? Ну кто ж так задачник читает, как художественную литературу? Менделеев нашелся. Вот так он меня все время обманывает. Спросишь, Витька, выучил уроки? Выучил. А где выучил? Ты где выучил? Никого не выучил, одна улица на уме. Ты эту улицу брось, Витька, брось. Она до добра не доведет. Хватит потом, да поздно будет. Вот он, близко будет, локоть-то, да и не укусишь. Улица от тебя не убежит, Витька. А время-то уйдет, не воротишь. Ты лучше возьми, да уроки хорошенько выучи, чем глаза-то свиньям выбивать. Чем выбил-то? А? Камнем, что ли? Витька, ты что, здесь тоже, что ли, свиней держит? Держит. Да? Ну, а чего, Коль, мужик-то в доме так и держит. Зато всю зиму без горюшка, с мясом. Мужик-то есть, чего же не держать? Да. Витька, ну-ка иди учи уроки в ту комнату. Мне надо с матерью поговорить.